Большой любитель музыки, знаток немецкой готики, русской поэзии и русского барокко, Штайнер заинтересовался этой полуразрушенной церковью, куда его привезли. Даже при беглом осмотре эта церковь представляла для Штайнера интерес. Это был удивительный образец русского барокко, соединенного с величием русской поэзии. Это был тип традиционной одноэтажной церкви, которую мастеровые люди построили, чуть отойдя от традиции, но отойдя в самую лучшую сторону. До войны здесь можно было увидеть изящное пятиглавие с фигурными барабанами, с позолоченными главками. Ну а теперь, что толку говорить и попусту вздыхать, теперь тут царила разруха и запустение. Некогда белая, а теперь сильно обшарпанная колокольня, с которой предстояло Штайнеру стрелять, напоминала Пизанскую башню, только с еще более рискованным наклоном. По крапиве, по татарнику и лопухам, подойдя поближе к Пизанской башне, Фриц даже вдруг засомневался, а надо ли взбираться на верхотуру. У него возникло опасение, что колокольня может обрушиться после выстрела. Но русский друг его, глава района, сопровождавший Фрица, клятвенно заверил, что он совсем недавно самолично лазал на эту колокольню, пацанов оттуда прогонял, сельских ротозеев. «Колокольня прочная», – заверил Пустовойтов. «Мы будем ее восстанавливать». «Гуд, гуд», – колокольным гудом отозвался Штайнер, озадаченно хмурясь. Подниматься наверх ему не хотелось. Но и отступать уже нельзя. Взялся за уж, не говори, что гуш. Фриц криво усмехнулся, догадавшись о том, что переврал русскую поговорку. Глава района, стоя сзади, сдержанно сопел в затылок снайперу. Ощущая это горячее дыхание, Штайнер взял чехол, где лежало дорогостоящее оружие с оптическим прицелом. Подарок Пустовойтова. «Я провожу», – взволнованно затараторил Семен Азартович. «Все будет окей, эта колокольня 100 лет стояла и столько же еще простоит». Фриц как будто не слышал русского друга. И не слышал, и не замечал. Однако он заметил непорядок на кроссовке. Шнурок развязался. Наклонившись, ариец с жилистыми пальцами быстро и ловко скрутил шнурок и завязал аккуратным бантиком. И после этого, бесшумно ступая среди лопухов и полыни, Штайнер подошел к деревянному, сильно подгнившему крыльцу колокольни. Сквозь зубы что-то пробормотав, Штайнер посмотрел наверх. Над колокольней проплывало облако, уже подкрашенная закатной кровью, перепуганная ласточка, у которой было гнездо на верхотуре, беспокойно чертила по небу, тихо, но пронзительно попискивая. Тесовые ступени под ногами Фрица, когда он стал подниматься, постанывали, как живые, а иногда потрескивали, грозя обломиться. Штайнер поднимался медленно, даже с короткими остановками. Быстрый подъем отразится на артериальном давлении, на сердцебиении и в конечном итоге на качестве работы снайпера. Это уже проверено опытом. Оказавшись наверху, Штайнер огляделся. Человек хладнокровный, спокойный. Он, не удержавшись, раздраженно сплюнул с колокольни, потому что позиция эта для работы в сию минуту была не важнецкая. Прямо скажем, хреновая. Солнце светит прямо в глаз, будто едешь на Кавказ А ехать надо на Европу, чтоб светило прямо в опу. Или как там русские шутили? Ухмылка на мгновение скривила губы Штайнера, и тут же он заставил себя сосредоточиться. Перед ним была широкая картина. Русские поля, в вечерней синеве утопающие перелески, река, сверкающая закатным золотом. И все это было ему не чужое, как ни странно прозвучит. Все это вызывало в нем горячее волнение, которое нужно было сдерживать усилием воли. И Штайнер сдерживал. Только руки немного вспотели, так что пришлось вытирать о футболку. «Вот здесь», – подумал Штайнер, зоркими глазами скользя по пустырю. «Где-то на этих полях русские солдаты убили деда моего и прадеда. И теперь у меня есть возможность поквитаться с ними. И я эту возможность не упущу». Ладонью подсекая яркие лучи, он подумал еще и о том, что было бы разумно подождать, когда солнце опадет за чердак, на котором сидит пулеметчик. Если бы солнце чуть-чуть присело, чуть закатилось за соседний амбар, стрелять было бы лучше. Но Фриц боялся перегореть. Тогда он уже не стрелок. Он себя знает по соревнованиям. Да и вообще, не тот сегодня случай, чтобы ждать. Тут война идет, паленым пахнет. Принюхиваясь, Штайнер огляделся. Что за чертовщина? Где горит? Сельские подростки, побывавшие здесь до него, играли, должно быть, с огнем и запросто могли что-нибудь поджечь. Однако дымом пахло не поблизости, а в отдалении. Избоченив голову, Штайнер глянул вниз, по сторонам пробежался юркими цепкими глазами и вскоре понял, что горит простреленный чердак, на котором сидит пулеметчик. Вернее, только-только начал подымливать правым углом. И хорошо, что ветерочек слева дергался, снимал помеху. Неспешно, спокойно Штайнер стал пристраивать винтовку в пустом проеме звонницы. «Семь раз отмерь, один отрежь», – пробормотал он по-немецки. После того, как винтовка бережно была пристроена, Фриц подышал на руки, сделав их узенькой лодочкой. Затаив дыхание, смахнув слезу, выжатую солнцем, он терпеливо пялился в мощный объектив, дожидаясь, когда можно будет русского героя сфотографировать на вечную память. Это Эрик по дороге так шутил в машине. Несмотря на слепящее солнце, Штайнер отлично видел деревянный крест чердачного окна, проконопаченного пулями. Осколок стекла серебрился отколотым краем. Ствол пулемета виднелся, и пулеметная широкая щека, выгодно повернутая в сторону от снайпера. Как раз то, что нужно. Коридор для выстрела был идеальным. Только человека в коридоре не было. Пока.